Глава 26. Нина. Дома рыдала в подушку, пока плохо не стало. Голова жутко болела, а слезы все никак не хотели останавливаться. Как отказаться от своей любви умышленно? У меня нет на это сил. Он каждый раз нежными словами заставляет меня переживать маленький ад. Никто не любил меня после смерти мамы, никто. А Ярик любит. Но где найти силу воли его прогнать от себя? Но я не позволю ему сломать свою жизнь из-за меня или вообще ее потерять. Я буду страдать одна. Никто не должен отвечать за поступки отца. Пусть отрывается на мне сколько хочет, только не на моих любимых людях. Я всегда знала, что заводить друзей или тем более парня опасно. Мой внешний вид должен был их отпугивать, и это работало. Я грустила по этому поводу не одну ночь у окна в обнимку с котом, но в глубине души я радовалась, что зато никого не подвергаю опасности. И вот теперь все перевернулось с ног на голову. Вспомнила свои первые впечатления о Ярославе. Улыбнулась сама себе. Красивый, яркий парень, мечта местных девчонок, любимец друзей, наглый и самодовольный болван. Но как же он мне понравился с первого взгляда. Я просто насмотреться не могла. Он как герой любимого кинофильма, который можно пересматривать бесконечное множество раз и каждый раз восхищаться красотой, мужественностью и голосом героя. Его движениями, его взглядами на мир, всем. Потому что он – идеал. Ярик для меня столь же идеален, хотя я понимаю, что он просто человек, такой же грешный, как и все. Просто потому, что он любимый. Но наглый тип вдруг оказался для меня самым настоящим принцем. Тем, кого я ждала все свои 18 лет. Парень мечта. Я даже боялась подумать о том, что он когда-то обратит на меня внимание. Очень смущалась, когда он стал вдруг жить с нами в доме, когда Юлия решила выйти замуж за моего отца. Это было очень неожиданно. Каждый день я видела так близко этого красивого парня, и в моей голове все сильнее зрел и прорастал план. Я не хотела замуж за Сергея. Это он, когда приезжал в гости к отцу, постоянно мазал по мне откровенными взглядами, хотя мне тогда было всего лет 15. Он ничего не делал, просто смотрел и разговаривал со мной. А ближе к совершеннолетию отец сказал, что его друг Сергей попросил моей руки, и он, отец, дал свое согласие. Я должна стать его женой по достижении 18 лет, и как только крупный бизнесмен Сергей Прокопов вернется из Штатов, где он приумножил свой капитал и, конечно же, после свадьбы был готов поделиться им с папой за меня. Он меня купил. Я товар. Невинная шлюха, которая станет настоящей. Слава о Прокопове ходила не лучшая. Он обожал молодых девушек. Обожал их мучить. И я стала бы игрушкой старого извращенца. Но свадьбы не будет. Я сказала про свадьбу Ярику, чтобы он не лез в это дело. Я не хочу, чтобы отец понял, кто лишил меня невинности. Я действительно полагала, что Ярик для этого идеальный вариант. Что он не полюбит меня никогда. Я ошиблась. И теперь я в растерянности. План заключался в том, чтобы сорвать свадьбу. Я бы сказала Прокопову, что больше не девственница, и он бы передумал жениться, потому что его интересуют исключительно невинные девушки. Возможно, убил бы меня. Или вернул отцу, и уже тот меня убил бы. Пусть так, чем быть дорогой шлюхой для извращенца. Я была готова к смерти. Но в схему постоянно вмешивается Ярослав. Я не знаю пока, что с этим делать. Как его отвадить от себя, чтобы просто спасти его бедовую голову? Тяну время, пытаюсь что-то придумать, но другого плана пока у меня нет. Устала рыдать. И вода в графине, как назло, закончилась. Пришлось спускаться вниз, в кухню, и утолять жажду там. Напилась и ополоснула стакан. Утерла губы тыльной стороной ладони и стала подниматься обратно к себе. Возле кабинета отца меня вдруг привлек его грозный тон. Кажется, он говорил с мамой Ярика. Остановилась возле двери, которую они закрыли плохо, и стала вслушиваться. «Гена!» – явно плакала Юлия. «Это же твой ребенок. Но чем он тебе помешает? Разреши его оставить!» «Нет!» – рявкнул он так, то она всхлипнула, а я подпрыгнула на месте. «Гена, ну почему? Объясни мне!» «Мне уже одна принесла в Подоле. Больше не хочу!» Грубо ответил он ей. Разговор закрыт. «Но я не твоя бывшая, я другая. Это твой малыш Гена. Ну хочешь, Сделаем тест ДНК, когда он родится, сам убедишься!» Послышался скрип сиденья и глухие шаги по ковру, а затем сдавленный писк матери Яра. «Я сказал, никакого ребенка. Ты со мной спорить будешь, сука, и не смей упоминать ее в этих стенах. Такие шлюхи не должны жить и не имеют права, чтобы о них помнили!» Юлия хрипела. Кажется, он ее душил. Я прикрыла рот ладонью. Ничего ему не смогу сделать, не смогу помочь, иначе он побьет нас обеих. «Завтра же на аборт. Ты поняла меня?» Слышно ничего не было, только ее всхлипы. Видимо, он отпустил ее. Хрипы прекратились. «За что ты так со мной?» — плакала она. «Я думала, что ты меня любишь». «Много поперек болтаешь, а меня это раздражает. Вот если хочешь, чтобы и дальше любил, делай аборт». «А знаешь что?» В голосе женщины зазвучали вдруг твердые ноты. «Что?» — словно с издевкой спросил отец. «Я подаю на развод и ребенка оставлю. Без тебя рожу, и на отцовство можешь не рассчитывать, хватит уже. Предупреждал меня Ярик, что ты подонок. Ведь не поверила же, а зря. Развод, Гена». Даже я замерла в этот момент. Страшно представить, что сейчас он сделает с ней. Мне придется вмешаться, иначе он ее сейчас убьет. Глухой удар и звук падающего тела. Юлия заплакала. Я рывком открыла дверь и влетела в кабинет. «Папа, папа, остановись! Что ты делаешь?» Отец наносил ей все новые и новые удары. Прямо в ее живот. Как мне когда-то здесь же, в этом самом кабинете. Когда в нем просыпается этот зверь, лучше свернуться в комок и перетерпеть. Но бить беременную жену – это выше моего понимания. Я побежала и попыталась его остановить, но получила удар локтем в нос. Осела на пол, не в силах подняться от боли. Все в глазах поплыло. На ковер закапала алая кровь. Такая же небольшая лужица была прямо под юбкой матери Ярика. Он убил ребенка. У нее случился выкидыш от ударов по животу. «Что ты говоришь?» — схватил он за лицо заплаканную и замученную Юлию. И задал вопрос он таким тоном, что я у другой стены тоже вся затряслась. «От ублюдка мы уже избавились, а с разводом ты погорячилась. Я баллотируюсь в мэры города, и никакой развод мне сейчас не нужен. Будешь сидеть молча столько, сколько нужно, а потом проваливай, держать не стану. Кому ты нужна, сука? Хотя ты мне, признаться, действительно нравилась». Он бросил ее на ковер, словно она не человек, а мешок картошки, и перевел взгляд на меня. «А ты...» — указал он пальцем на меня. «Дочь шлюхи, еще раз влезешь не в свое дело. Прострелю тебе башку, а Серёге скажу, что ты внезапно заболела да сдохла. Очень жаль, такая ранняя смерть. Я буду безутешным отцом. А теперь вы обе пошли нахрен отсюда. И только попробуйте сказать скорой, что это я вас избил». «Нет, конечно, это мы с ней подрались. А ты, папочка, ни при чем. И в голову не пришло бы сказать врачам правду. Кстати, еще надо успеть придумать легенду до их приезда. Матери Ярика требуется помощь, возможно, даже госпитализация». Превозмогая свою боль, я помогла маме Ярика встать и осторожно вывела ее из кабинета.